На назначенное свидание. На назначенное свидание опоздаю, весну в придачу, захвативший приду седая. Ты его высоко назначил. Буду годы идти, не дрогнул вкус Офелии горькой рути, через горы идти и стогны, через души идти и руки. Землю долго прожить, трущоба, кровь, и каждая капля — заводь, но всегда стороной ручьевой лик Офелии в горьких травах, той, что страсти хлебнув, лишь ила нахлебалась, снопом на щебень. Я тебя высоко любила, я себя схоронила в небе.